Глава 67. Грозное оружие. «Это просто глупо, это смешно», — пропищала книга таким тоном, что было понятно. Если бы она могла передвигаться самостоятельно, она бы с места не сдвинулась ни за какие коврижки. Осталась бы стоять, как столб или каменная баба. Но, увы, ее никто не спрашивал. Сунули под мышку, и вот тащись куда-то, ну, просто куром насмех. «Глупо и смешно, смешно и глупо, вот что я вам скажу». «Да слышали уже, хватит долдонить одно и то же». «А толку-то что слышали? А слушаться не хотите?» «Не-а». Хэми шагал за двумя спорщиками молча. Кисляй тоже не отставал, а двоим славенышам, если и было чего сказать, то они не могли. Но солнце уже клонилось к закату, тени становились все длиннее. Диба шагала решительно и быстро, то и дело сворачивая наугад, то в один переулок, то в другой. «Послушай!» — в отчаянии запричитала книга. «Нельзя же вырывать из пророчества отдельные куски. Так у тебя никакое пророчество не сбудется». «Давай говорить на чистоту», — ответила Диба. «Ведь всем известно, что лично ты понятия не имеешь, что означают твои пророчества и как они работают». Хэми сморщился, глубоко вздохнул и с досадой махнул рукой. «Да и вообще», — продолжала Диба, — «у меня такое впечатление, что пророчества вообще никак не сбываются». «Но ведь все дело в том, что до Нон-Пушки можно добраться, только когда пройдешь испытания, совершишь подвиги и добудешь один за другим все эти сокровища. Даже если бы у нас было на все это время, ведь толком-то все равно ничего не известно», — парировала Диба. «Ты же сама постоянно твердишь, что у тебя там все написано неправильно. Я знаю, зачем ты хочешь все сделать по-своему. Чтобы хоть что-нибудь из написанного у тебя оказалось правдой. Вот зачем. Но послушай, если нам известно, что для борьбы со смогом нужна именно Нон-Пушка, то и давай сразу добывать эту Нон-Пушку, а не валять дурака, гоняясь за какими-то твоими таинственными сокровищами. Если, конечно, — добавила она, внезапно оживившись, — нам по пути не встретится еще телефон. Как ты думаешь?» «Нет, вроде бы не должен», — отвечала книга. «Но во всяком случае...» «Послушай, дорогая книга, я еще раз говорю, мы не станем делать все, что у тебя там написано. В общем так, говори немедленно, куда идти за Нон-Пушкой, иначе... Иначе будем бродить здесь кругами, пока нас не обнаружит смог». Диба с книгой замолчали, словно дуясь друг на друга. «Я считаю, что ты должна сказать, куда надо идти», — сказал Хэми. «Ну, хорошо», — сдалась, наконец, книга, после того, как они еще раз, непонятно зачем, свернули за угол. Они прошли мимо полуразвалившегося рояля. Такие предметы уличной мебели нередко встречались в Нон-Лондоне. «Так и быть, скажу, что там у меня написано про Нон-Пушку», — сказала она измученным и несчастным голосом. Все с нетерпением ждали продолжения. «Добыть Нон-Пушку куда труднее, чем ключик-перышко. Даже с короной черно-ли-белого короля в руках добраться до Нон-Пушки невероятно трудно. Для этого надо претерпеть поистине ужасное испытание. Пройти мимо одного из самых страшных существ во всем Нон-Лондоне. Нет на свете живого существа, которое бы его не боялось. Продолжай!» — нетерпеливо прикрикнула Диба. «Хорошо, хорошо». «Нон-Пушку охраняет черное окно». Хэми от удивления разинул рот. Диба замедлила шаг, остановилась и захихикала. «Черное окно?» — переспросил Хэми, понизив голос почти до шепота. «А ты что смеешься? Что тут смешного?» — добавил он уже нормальным голосом, повернувшись к Дибе. «Извини», — сказала Диба. Она попыталась остановиться, но у нее ничего не вышло. «Черное окно!» Она снова хихикнула, а Кисляй почему-то возбужденно закрутился на месте. Славеныши смотрели на нее в замешательстве. «Ничего не вижу тут смешного», — обиженно проговорила книга. «Ладно, не обращай внимания. Это я так», — сказала Диба. «Расскажи-ка мне про это черное окно. Что надо с ним делать?» «Тут, Дива, дело на самом деле серьезное», — сказал Хэмми. «Черное окно и вся их порода — штука очень неприятная. Значит, кому-то на самом деле понадобилось упрятать нон-пушку как следует, если она действительно там». «Вот потому-то и надо подходить постепенно и осторожно», — проворчала книга. «Шаг за шагом». «Да-да», — нетерпеливо перебила ее Диба. «Интересно, кому могло это понадобиться?» «Ну», — нерешительно начал Хэмми, — «кому-кому? Тому, кто написал все эти пророчества, наверное». «Пожалуй, ты прав», — сказала Диба. «Вот садисты. Ну-ка, расскажи мне про это черное окно». «Черное окно обитает в Вебминстерском аббатстве», — сказала книга. «Да что ты говоришь? Я не ослышалась?» — снова засмеялась Диба. «Я бы хотела, чтобы ты относилась к этим сведениям с должным уважением, как они того и заслуживают», — с горечью пробормотала книга. «В Вебминстерском? Даже так?» — продолжала смеяться Диба. Впрочем, стоило ей заглянуть в глаза Хэмми, как смех ее тут же замер на губах. «Тут и правда не до смеха», — угрюмо заявил он. «В здравом уме я и близко туда не сунусь». «Это окно не просто убивает все живое», — мрачно сообщила книга. «Оно как бы стирает живое существо без следа. То есть от тебя не останется ни тела, ни одежды, ни связанных с тобой вещей. Ты исчезаешь даже из памяти других, будто тебя никогда не было на свете». «Всякого, кто к нему приближается, оно поглощает целиком, без остатка. Это самый страшный хищник, какого только можно представить». «А я-то всегда думала, что самый страшный хищник — это акула», — съязвила Диба. «Ну хорошо, пускай самый страшный хищник — акула. Тогда черное окно — хищник самый-самый страшный. Страшнее не придумаешь». Дибе хотелось еще немного их подразнить, но в тоне книги, да и Хэмми тоже, было столько тревоги и неподдельного страха, что ей самой стало не по себе. «Ну и как добраться до этого вашего Вебминстерского аббатства?» — спросила она. Стоило Дибе взглянуть на карту, как сердце ее болезненно сжалось. Путь до аббатства был очень неблизкий. Шагать да шагать, да и непростой. Он лежал через районы как населенные, так и необитаемые. А самое главное, многие из них уже были захвачены смогом. «Сколько же времени уйдет на это путешествие?» — задумчиво спросила она. «Впрочем, а разве нельзя добраться туда, ну, не знаю, на поезде каком-нибудь, что ли, или еще на чем-нибудь?» Хэмми посмотрел на нее как на сумасшедшую. «Ведь за нами охотятся, и каждую минуту опасность все больше», — сказала она. «Надо попасть туда как можно скорей». Доказательства ее правоты они получили гораздо раньше, чем ожидали. Около часа группа путешественников шагала по намеченному на карте маршруту, стараясь двигаться настолько быстро, насколько могла позволить усталость. Настроение у всех было подавленное, они старались ничем не привлекать к себе внимания. Впрочем, от остальных обитателей они ничем особенным не отличались, разве что одежда на них была грязной. Конечно, компания была еще та. Девчонка, мальчишка-полупризрак, говорящая книга, живой пакет из-под кефира плюс два не менее живых, хотя и не говорящих, слова воплоти. Даже для нон-Лондона это было зрелище довольно экзотичное. Но никто из прохожих особого внимания на них не обращал. Именно поэтому, когда вдалеке послышался звук мотора, Диби и в голову не могло прийти, что он может иметь прямое отношение к ней и ее спутникам. А рокот мотора становился все ближе, пока над самой головой не раздался голос, который выкликал ее имя. Она в смятении подняла голову с неба, обгоняя стайку весело порхающего белья, спускался знакомый автобус с отчетливо видным знаком впереди. Ну да, это был шкряб-скряб бравого кондуктора Джонса, и за рулем его сидела... Ну да, конечно, это Роза. А с задней площадки через перила свесился, отчаянно махая рукой, никто иной, как сам мистер Мургатроид. «Диба, Ришам, остановитесь! Нам обязательно надо поговорить!»